тех пор как в республике властвует произвол немногих, только им платят дань цари, тетрархи, народы и нации, а все остальные, достойные честные граждане, люди знатные и простой народ, стали подонками из подонков, несчастными, угнетенными, недостойными и презренными людьми». Трепет волнения охватил молодых патрициев, глаза их засверкали ненавистью, гневом и жаждой мести. Кателина продолжал: «В домах наших нищета, мы кругом в долгах, наше настоящее печально, будущее еще хуже. Что нам осталось, кроме жалкого прозябания? Не пора ли нам пробудиться?» «Проснемся же!» — произнес сиплым голосом Курион, услышав сквозь сон слова Кателины. Смысл этих слов не доходил до него, и, пытаясь их понять, он усиленно тер глаза. Хотя заговорщики и были увлечены речью Кателины, однако никто не мог удержаться от смеха при глупой выходке Куриона. «Ступай к Миносу, пусть он судит тебя по твоим заслугам, поганое чучело, винный бурдюк!» — кричал Кателина, сжимая кулаки и проклиная незадачливого пьяницу. «Молчи, спи, негодный!» — крикнул бестия и так толкнул Куриона, что тот растянулся на ложе. Кателина медленно отпил несколько глотков фалернского и, немного погодя, продолжал: «Итак, славные юноши, я вас созвал сегодня, чтобы совместно обсудить, не следует ли нам для блага нашего дела объединиться со Спартаком и его гладиаторами. Если мы решим выступить против нобилитета, против сената, которые сосредоточили в своих руках высшую власть, владеют государственной казной и грозными легионами, то одни мы не сможем добиться победы и должны будем искать помощи у тех, кто умеет отстаивать свои права, кто хочет их осуществить, кто умеет мстить за обиду. Война неимущих против владеющих всем, война рабов против господ, угнетенных против угнетателей должна стать и нашим делом. Я не могу понять, почему бы нам не привлечь гладиаторов, которые будут находиться под нашим руководством, управляться нами, будут превращены в римские легионы. Убедите меня в противном, и мы отложим осуществление нашего плана до лучших времен». Нестройный ропот сопровождал речь Кателины. Она явно не понравилась большинству. Спартак, взволнованно слушавший Кателину и испытующе следивший за настроением молодых патрициев, заговорил спокойным тоном, хотя лицо его было бледно. «Я пришел сюда, чтобы доставить удовольствие тебе, о Кателина, человеку достойнейшему, которого я уважаю и почитаю, но я вовсе не надеялся, что этих благородных патрициев убедят твои слова. Ты чистосердечно веришь тому, о чем говоришь, хотя в глубине души ты и сам в этом совсем не убежден. Позволь же мне, и да позволят мне достойные твои друзья, говорить без обиняков и открыть вам свою душу. Вас, людей свободных, граждан знатного происхождения, держат в стороне от управления государственными делами. Вас лишают богатств и власти, виной этому каста олигархов, враждебная народу, враждебная людям смелым, сторонникам нововведений, каста, чья власть более 100 лет омрачает Рим раздорами и мятежами. Теперь она более чем когда-либо сосредоточила в своих руках всю полноту власти. Она господствует и распоряжается вами по своему произволу. Для вас восстание — это свержение нынешнего сената, замена действующих законов другими законами, более справедливыми для народа, предусматривающими равномерное распределение богатства и прав, и замена теперешних сенаторов другими, выбранными среди вас и ваших друзей. Но для вас, как и для нынешних властителей, народы, живущие за Альпами или за морем, навсегда останутся варварами, и вы захотите, чтобы они все по-прежнему были под вашей властью и вашими данниками. Вы захотите, чтобы дома ваши, как и подобает патрициям, были полны рабов, а в амфитеатрах, как и теперь, устраивались бы ваши любимые зрелища — кровавые состязания гладиаторов. Они будут развлечением, отдыхом от тяжелых государственных забот, которыми вы, победители, завтра будете обременены».